Глава 32. Расплата. Рамона. Верховная была в главном храме. Стояла лицом к алтарю, сутулив плечи и низко наклонив голову. «Матушка!» Я шла не таясь, но она вздрогнула, будто только сейчас почувствовала мое приближение. «Ты участвуешь в ритуале. Подготовься». Голос, всегда уверенный и четкий, звучал безжизненно. «Ритуале? Каком?» Матушка Этера прошествовала мимо меня, сжимая пальцами подвеску с кровавым камнем, словно та мешала ей дышать. «Ритуал по отбору дара. Ты ведь уже слышала, что натворил Ольд?» И обожгла меня взглядом. Внутри кольнуло, словно кто-то со всего размаха всадил в грудь длинную острую иглу. Когда-то давно мы изучали этот ритуал. Только по книгам, разумеется. Ведь на моей памяти еще никого не наказывали столь жестоко. Почему именно я? После изъятия дара от искателя останется лишь бесполезная оболочка. Пустышка. Он больше никогда не услышит голоса гор и камней, лишится божественной защиты и долго не проживет. Потому что ты одна из сильнейших и когда-нибудь займешь мое место. Отрезала она и поджала губы недовольно. Не спорь со мной, Рамона. Ты должна беспрекословно выполнять свой долг. Будь то молитва, лечение или наказание ослушников. Или ты думала, что работа жрицы всегда будет приятной и легкой? Перед глазами стоял алый закат, багровые волны. Женщина и мужчина с ребенком на руках, неторопливо прогуливающиеся по кромке поля. Безмолвное счастье витало вокруг них, окутывая теплым покрывалом, и ни намека на то, что за все это последует расплата. За все приходится платить, и за любовь тоже. Ты слишком жалостлива, а это недопустимо. Но мне и правда жаль Ольда. Я не сдержалась и шагнула к матушке. Может, наказание можно смягчить? Вы ведь понимаете, что... Нет. Лицо ее исказилось от гнева. Губы затряслись. «Нет, не получится», — добавила она спокойней. «Я ни на что не могу повлиять. Ольд сделал свой выбор, зная о последствиях, и понесет заслуженное наказание». «Сделал выбор, зная о последствиях». Эти слова отдавались в голове барабанным боем. А трусливый голосок, похожий на комаринный писк, твердил: «Хорошо, что на его месте не ты. Тебе еще повезло, Рамона. Если бы тебя обнаружили, сегодня наказание понесли бы двое». «Ну что стоишь?» В голосе прорезались знакомые повелительные нотки. «Иди, готовься». «Я не могу. Я не стану в этом участвовать», — твердо проговорила я. Бровь Верховной вопросительно приподнялась. «Что ты сказала?» «Прежде я никогда не позволяла себе спорить с ней. Мне это не по статусу. Но теперь я чувствовала, если подчинюсь, что-то во мне обязательно сломается. Я не хочу принимать участие в этом варварском ритуале». Рука сама потянулась к качелью и сдернула украшение с головы. «И я сложу с себя сан жрицы, если понадобится». На несколько мгновений матушка Этера опешила от моей дерзости, а я глядела с вызовом в темные глаза, на дне которых медленно разгорался гнев. «Ты не посмеешь», — прошипела она и перехватила мою кисть. Сжала так, что захотелось вскрикнуть. «Надень обратно! Немедленно!» «Я не стану!» — упрямо мотнула головой. «Вы не можете меня заставить!» «Не могу!» От ядовитого меда в голосе по спине прокатились мурашки. «Девочка, ты плохо меня знаешь!» Мы сверлили друг друга взглядами, и с каждым мигом я чувствовала, как меня все сильнее тянет к земле, что я гнусь, как дерево под бурей, а воля к сопротивлению тает, как воск. А вот я тебя знаю достаточно хорошо. И взгляд многозначительный, долгий, выворачивающий внутренности, обнажающий тайные мысли. Я сжала зубы так, что заболела челюсть. Не отводить глаз, не показывать страха. Знаете, и потому позвольте не участвовать в ритуале. Матушка Этерра отпустила руку, и я потерла ноющее запястье. Не позволю, а будешь спорить, и все узнают твой секрет. Я видела горные обвалы, слышала оглушительный скрежет камней. Видела, как сходит лавина, сметая по пути все живое. И сейчас этот ужас развернулся в моей голове. Мурашки понеслись по коже, приподнимая крохотные волоски. Не может быть! Просто не может! Неужели Верховная каким-то образом узнала обо мне и Рене? Казалось, в углах святилища скалят зубы уродливые подгорные духи, тянут ко мне острые когти, норовя сорвать одежду и утащить в немыслимые глубины, вытянуть душу, сожрать тело. Воцарилась такая тишина, что я услышала отчаянный стук собственного сердца. «Вы лжете! Нет у меня секретов!» «Не лгу! Знаешь ведь, что не лгу!» Она расправила юбку и подошла к алтарю, уперлась в него ладонями и сгорбилась, будто на плечи опустили гранитную плиту. «За каждую ошибку рано или поздно придется расплачиваться. И ладно, если тебе. Но если платить придется кому-то, кто тебе близок, дорог, обидно и больно, не так ли? Вижу, теперь ты понимаешь. Ты всегда была умной девочкой. Ну же, не разочаровывай меня!» Вкрадчивый голос проникал в самое мое естество, терзал, превращая в ошметки. Кровь пульсировала в глазах, пространство вокруг заволокло мутным туманом. «Не протився, не делай хуже!» Хотелось возразить, защитить себя и все то, что я так бережно хранила. Но силы и выдержка покинули меня. От озноба застучали зубы. «Иди, Рамона, не искушай судьбу», — молвила Верховная устало. «И поверь, Ольд недостоин твоей жалости. Если бы ты оказалась на его месте, он первый бросил бы в тебя камень». Я сглотнула вязкую слюну, бросила взгляд на ожерелье, которое сжимала в руке. Кровавый камень налился алым светом, горел так, что стало больно глазам. Не говоря ни слова, не помня себя и почти ничего не видя, я двинулась к выходу. Ноги подгибались. Я едва не врезалась в стену. Страх гнал прочь, мысли путались, и я отчаянно искала опору внутри себя. И не находила. Она треснула под несгибаемым авторитетом и властностью Верховной. «Матерь гор, милостивая, что же со мной будет?» А дальше все завертелось закружилась, смазалась пятном. Мгновение назад я стояла перед зеркалом, надевая жреческое платье, водила пальцами по розовым отметинам на шее, следам страсти, что оставил на мне зверь из ущелья. Теперь их надежно прятал высокий ворот. В пещере под горой тускло горели светильники, журчала подземная река, а вот камни молчали, предчувствуя недоброе. Не сияли огоньки циней на потолке. В этой зале я еще не была, и теперь понимаю, почему. Много лет у нас не было повода кого-то карать. Я вошла, едва ли не последней, дрожала, как осиновый лист. Зубы отбивали дробь. По спине, несмотря на холод, катился пот. Ольда, бледного как смерть, поместили в центр шестигранника, в хрустальную клетку из голубого берила. Он то озирался затравленно, то стискивал прутья. Острые грани ранили пальцы, и кровь стекала по прозрачному камню тонкими ручейками. Жутко было видеть гордого и властного мужчину таким. Среди 9 старейшин он был негласным лидером, несмотря на возраст. Ему едва минуло 40. Время не добавило ни седин, ни дряблости. Подтянутое тело с могучими плечами и сильными руками, упрямый подбородок, низкий, уверенный голос. Ему было чем очаровать листрийку. «Раран!» Вцепившись в прутья и ранила ладони, закричал Ольд. «Раран, предатель! Я ведь считал тебя другом!» Мужчина бросался на решетку грудью, тщетно пытаясь разбить бериллиевую тюрьму. Но все его крики, все мольбы разбивались о бесстрастное лицо отца. Тот будто превратился в статую. Но кто знает, какие мысли на самом деле бродили в его голове. «За что? За что? Не смейте! Вы не имеете права отбирать мой дар!» «Ты его недостоин», — обронил отец и отошел на шаг к остальным старейшинам. Они стояли ровным рядом, опрокинув на лица капюшоны. Просто духи возмездия воплоти. Судят своего товарища так, будто никогда даже мыслей греховных не допускали, и от этого было мерзко. А на меня вдруг обрушилось понимание. Что, если мой родной, мой холодный, но все равно любимый отец завидовал Ольду? Ведь к нему прислушивались больше, а отец всегда был слишком честолюбив. И теперь, когда Ольд будет подвергнут суровому наказанию, когда его имя покроет несмываемый позор, фигура отца выдвинется вперед. Не этого ли он хотел, когда отправлял людей шпионить за бывшим другом? Казалось, я влезла в шкуру наказуемого и чувствую его боль и отчаяние. Видела себя в клетке с обезумевшим взглядом и всклокоченными волосами. Я рвалась на волю, как птица, и кричала, кричала, кричала. Голова кружилась, перед глазами плясали пятна. Руки отказывались повиноваться, когда Верховная сунула мне ритуальный нож из кровавого камня. «Туда встань», — указала на блекло-горящую хрустальную плиту. «Она знает мой секрет, знает». Знает, но по какой-то причине молчит. Ждет подходящего момента, чтобы обличить меня. Я у нее на крючке. Я ощутила жгучий прилив ненависти к матушке Этери и представила, как лезвие ножа входит ей между лопаток. Эта мысль меня испугала. Я никому и никогда не желала смерти. Кроме меня и Верховной, здесь были еще 4 жрицы. Среди них Инира, которую я заменила в храме у извилистой, и Лаара. Последняя окинула меня осуждающим взглядом и отвернулась. Что ж, если я ей неприятна, пусть не глядит. А вот и Нира нервничала, как и я. Наши взгляды на миг встретились. Случился безмолвный разговор. Сейчас я не узнавала ту девушку, которая вечно путала сережки и с которой мы беззаботно болтали, сидя за одним столом в трапезной. Теперь разделим не только пищу, но и карающий ритуал. «Ольд из дома серого камня», — начал пожилой старейшина, и в голосе прозвучало мрачное торжество. «Ты совершил преступление против крови искателей, и ты приговариваешься к изъятию дара». «Да будет так», — хором подтвердили остальные. «Лицемеры!» Ольд забился в клетке, как птица с подрезанными крыльями. «Грязные лицемеры! Будьте вы прокляты навеки вечные! И дети ваши, и внуки!» Слова проклятия прогремели под сводами залы. Тревожно загудели камни. Среди присутствующих пронесся ропот. «Эти слова не имеют силы», — возразил отец. «Приступайте». Я не могла смотреть на него. Мысль о том, что родитель послал соглядатаев за собственным другом, ранила душу. Даже если им двигали только благие цели, а не желание подвинуть неугодного, это его не оправдывает. Это просто низко. Жрицы протянули руки с кинжалом острием вниз. Я повторила жест, стараясь не думать о том, что делаю, стараясь отрешиться от собственного тела. Меня здесь нет. Я осталась на маковом поле, в объятиях человека, к которому безумно хотела вернуться. Под спиной твердость земли и мягкость травы. Я заключена в любящие руки, и губы прокладывают огненный путь от виска до ключицы. Так хорошо, так сладко, и ощущение безграничного счастья кружит голову. За каждую ошибку рано или поздно придется расплачиваться. И ладно, если тебе. Но если платить придется кому-то, кто тебе близок. Верховная все знает. Эта мысль доводила до тошноты и дрожи. Ей ничего не стоит рассказать о нас. И тогда мне страшно. Я боюсь так, что стучат зубы. Я презираю себя за это чувство, но ничего не могу с собой поделать. Страх пророс глубоко во мне и пустил ядовитые побеги, отравил кровь, подчинил себе. Верховная затянула слова песни. Резкие, грубые, от них сводило горло. Бериллиевая клетка раскалилась до бела, окутала сиянием тело Ольда, и он завопил. Истошно, как будто с него живьем сдирали кожу. Из груди мужчины брызнули алые нити и потянулись сквозь прутья к шести ритуальным клинкам. Начали наматываться на них, как на веретена. Откуда-то налетел ветер, разметал волосы по плечам, всколыхнул тяжелое платье. Запахло грозой и подснежниками, а еще кровью. И появилось чувство, что это не из бывшего старейшины тянут жилы, а из моей груди. На краткий миг сознание оставило меня, и руки безвольно упали. Ток нитей в мою сторону прервался, и это вызвало у несчастного Ольда особенно сильный приступ боли. Он рухнул на колени и схватился за голову руками. «Не могу продолжать. Это свыше моих сил». ты разомкнула цепь. Соберись!» Зло прошипела матушка Этера. «Из-за тебя он будет страдать дольше!» И я, чувствуя, как холодный пот застилает глаза, заставила себя крепче стиснуть рукоять. Подняла нож. Он был красным и таким горячим, что кожа на ладонях готова была треснуть. Во рту появился мерзкий металлический привкус, когда я прикусила щеки изнутри. Ритуал возобновился. Клетка запылала так, что стало видно самые темные уголки пещеры. Тени пропали, и это было жутко. Сухой ветер бил в лицо, свистел в ушах, а Ольд больше не кричал, только слабо скулил. Хотелось подбежать к нему, сломать треклятые прутья, но вместо этого я продолжала выполнять страшный долг. До этого момента я и представить не могла, в чем мне придется участвовать. Как там говорят, убийства противны природе искателей, а это хуже убийства, намного хуже. И мне не отмыться. Когда конец последней нити намотался на клинок, свет внезапно погас. Пещера погрузилась в полную тьму, а ветер стих. Кто-то заставил магический светильник вспыхнуть, и я увидела бледных, растрепанных жриц. Мои сестры смотрели друг на друга испуганными глазами, только лицо матушки Этеры казалось равнодушным. Старейшины медленно направились к клетке, на полу которой калачиком свернулся Ольд. Он едва дышал, но был жив. Жив и пуст, как сосуд без воды. Я почувствовала, как на плечо легла ладонь Эниры. Глаза ее были погасшими, а губы искусанными. Я молча кивнула ей и поглядела на нож. Кровавый камень насытился и спал в моей руке. «Все закончилось», — грустно произнесла Энира и посмотрела на матушку Этеру. Та показала жестом, что мы можем быть свободны. Лаара и другие сестры подхватили юбки и, пошатываясь, отправились прочь. «Можно я возьму тебя за руку? А то голова кружится». Она переплела наши пальцы. Ладони были холодны, как лед. Рука об руку. Мы покинули это проклятое место. Уже в ночи матушка Этера вызвала меня к себе. Не в святилище, а в свою комнату, куда простому люду хода не было. Она располагалась там, где жили старшие жрицы, но была обособленной, подчеркивая высокий статус. В широкое окно, забранное тончайшей слюдяной пластиной, струился лунный свет. После ритуала я уснула мертвым сном, не заметила, как глаза закрылись. Разбудила меня только посланница Верховной, девочка 10 лет, недавно поступившая в младшие жрицы. «Я знаю, что творится в твоей душе, Рамона. Насилие противно нашей природе». Матушка положила ладонь мне на плечо, пытаясь таким образом подбодрить. Хотелось отшвырнуть ее руку. Я ненавидела себя за участие в варварском ритуале, за свою слабость и трусость. Ненавидела Верховную за то, что заставила. Когда я смогла взять себя в руки и успокоиться, пришло озарение. Она могла просто мной манипулировать, знала, куда надавить. У каждого есть постыдная тайна, а своим молчанием, своей реакцией я показала, что матушка права, и моя совесть нечиста. От осознания этого хотелось кричать и рвать волосы. Дура! Как я могла так попасться? Если бы Верховная действительно узнала про Рена и мой побег, так просто бы я не отделалась. Но в тот момент я не могла мыслить здраво. Разум отшибло от страха. Я так боялась быть раскрытой, что не стала бороться. А ведь могла бы, могла. Горло подкатило горечь. «Не знаете. Ничего вы не знаете. Я не хотела этого делать. Это бесчеловечно». Губы жрицы сурово поджались. Над переносием появилась глубокая вертикальная складка. «Наша магия и наша кровь священны. Никому не дозволено мешать их с чужой. Это большой грех». «А как же пророчество?» Слова сорвались с губ, прежде чем я успела подумать. «Память о нем уничтожили, но оно есть!» Слова подхватило эхо, и они повисли в храме немым укором. Мы с Верховной уставились друг на друга круглыми глазами. В ее взгляде плескалось изумление, в моем — страх. «О чем ты говоришь?» — шепотом спросила матушка. «О ребенке каменной жрицы и человека с равнин. Раз уж проговорилась, то не буду юлить. Хватит поджимать хвост!» Она схватила меня за плечи и нависла, как коршун, над жертвой. «Говори, что тебе известно!» «Каменная жрица должна родить ребенка, который вернет людям равнин, утерянную...» Матушка оттолкнула меня, зажмурилась на несколько мгновений. «Все, замолчи!» Взмахнула руками и, прошагав к столику, залпом опустошила кружку с водой. Усмехнулась. «Пророчество! Оно исполнилось!» Обронила глухо и как-то слишком печально. С безмерной усталостью провела пальцами по лбу. Так, словно разом превратилась в очень старую женщину. «Ребенок уже ходит по земле». «Ребенок? Что?» Я стояла, не в силах выдавить из горла ни слова, только хлопала глазами и смотрела, как жрица вышагивала туда-сюда. В груди разливалось онемение, в голове пустота. Случилось то, чего наши предки так боялись. Все было зря. Зря. Кровь искателей польется по равнине. Порядки изменятся. Монотонно бормотала она, а мне с каждым мгновением становилось все страшнее. «Не понимаю». Слова давались тяжело. Приходилось цедить их буквально по каплям. «Зачем надо было вырывать страницу, утаивать знания? Разве это правильно?» Верховная хлопнула ладонью по столу и сжала руку в кулак. Потом нервно коснулась кровавого камня в ожерелье. Длинные пальцы теребили украшения, словно это приносило ей успокоение. «Что тут неясного?» Она бросила на меня пристальный взгляд. «Раз уж ты знаешь, даже боюсь спросить, откуда, или точнее, от кого?» Еще раз полоснула меня взглядом. «То не буду скрывать. Такие знания таят в себе опасность. Жрицы Матери Гор — такие же люди. Даже ритуал посвящения не способен до конца вырвать корни всех соблазнов. Потому родить дитя с огромной силой, в котором смешается кровь двух народов, может оказаться слишком большим искушением. Родить, взрастить и воспитать так, как будет угодно жадной до власти душе, превратить его в оружие». Я слушала, а внутренности сворачивались узлом. Мурашки бежали по рукам, приподнимая волоски. Предки опасались, что кто-то из жриц может соблазниться такой возможностью и сговориться с чужаком. Уж лучше ничего не знать. «Но вы ведь узнали?» Она сухо кивнула. «Да, верховные жрицы хранят память о пророчестве, но я самонадеянно решила уничтожить страницу навсегда, чтобы даже пепла не осталось. Только вот не учла, что на равнинах о нем уже болтают. Хорошо, что многие принимают его за красивую сказку». Я закрыла глаза и потерла веки пальцами. Усталость этого дня навалилась с утроенной силой, а матушка Этера продолжала. «Грядут великие и страшные перемены. Конец нашего народа близок, но в наших силах это предотвратить». «Но откуда вы знаете, что ребенок родился?» — спросила я. Сердце колотилось, как безумное. Внутреннее чувство подсказывало, эти мгновения, этот ночной разговор будут иметь свои последствия. Решается что-то безумно важное. Матерь гор послала мне сон. Она нахмурилась и в задумчивости облизнула губы. «Впервые я что-то почувствовала в ночь, когда к нам явились листрийцы. А предчувствия, как ты знаешь, меня еще никогда не подводили. В последнее время знаков слишком много. Ошибки быть не может». «Кто этот ребенок? Я должна получить ответ, иначе просто умру». «Я пока не знаю, но он жив, это точно. Возможно...» Она понизила голос, а потом тряхнула головой. «Я часто вспоминала Лидару из синего камня. Когда-то мы были подругами, а потом... Я долго не верила в ее смерть. Выспрашивала у матери ответы, гадала на рунах и камнях, но те молчали. Что с ней случилось? Я пожирала глазами матушку Этеру. Я впервые видела ее такой». Верховная поджала губы, будто раздумывая, говорить или нет. Но эта ночь, все эти события сделали ее откровенной, и она продолжила. «Лидара пропала около 30 лет назад, когда случился обвал в одном из старых святилищ. С тех пор они ничего не слышали, ни знака не было, ни весточки». «Вы считаете, что она могла?» Я сглотнула и нервно облизала губы. «Выжить и родить ребенка? Того самого?» «Все могло быть. Боги ведут нас запутанными тропами. Никогда не знаешь, как сложится узор. Помнишь, я спрашивала, не замечала ли ты странностей?» «Да, я припоминала тот разговор у подъемника, когда направлялась в святилище у извилистой. Тогда еще сбежала поспешно, пока матушка не догадалась о моих планах. В моих предчувствиях была и ты. Это может быть связано с тобой». «Но я ничего не знаю. Правда?» Я прижала руки к груди. «Я рассчитываю на тебя, дитя», — мягко произнесла она. «Скоро и тебе должно явиться пророчество, сон, знак. И ты не должна мне лгать. Ясно, Рамона?» Она говорила, а я как наяву видела тот сон. Девушка-невеста, снег, золото и кровь, реки крови. Было ли это плодом моего растревоженного подсознания или... «Скажите, Верховная, только Матерь Гор может посылать пророческие сны?» В голове мелькнула совершенно безумная мысль, дикая. На это способен любой из древних богов. У каждого народа есть свои пророки, но видеть их волю может только тот, в ком течет кровь его бога-покровителя. Поэтому с нами молчат отец равнин, отец всех вод и другие. Все, кроме матери гор. Ясно. Я выдохнула вместе с воздухом остатки сил, качнулась и схватилась за столик. Матушка Этера внимательно следила за мной. Старая лиса пыталась вести себя, как ни в чем не бывало. Днем шантажировала меня, а сейчас делает вид, что посвятила в тайну, открыла сердце. Нет, нельзя ей верить. Она хитра, как сотни подгорных духов. Ответьте, матушка, почему все так боятся, что дети равнин вернут себе магию? Потому что тогда они нас просто раздавят. Просто и жестко, ответила Верховная. Прольется наша кровь. Я несколько мгновений стояла, переводя дух. Вы думаете, можно остановить пророчество? Матушка кивнула. Но как? Можно сделать так, чтобы некому было его исполнить. Вы говорите об... Я расширила глаза, не решаясь произнести последнее слово. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Ледяная рука обхватила горло. Меня забила нервная дрожь. «Будь внимательна, Рамона. Тот, о ком я говорю, может оказаться рядом с тобой». «Что вы от меня хотите, Верховная? Что знаете обо мне такого, чего не знаю я?» Она опустила взгляд, пряча глаза под веером ресниц. Коснулась подушечками пальцев мирно пульсирующего кровавого камня в ожерелье. «Мне нет нужды вредить тебе. Напротив, я хочу тебе помочь». Слишком кроткий голос, чтобы быть искренним. «Твоя душа бродит в потемках, но я помогу ей выйти на свет». Ох, бездна и ее чудовище! Я чувствовала себя так, будто стою перед самым беспристрастным в мире судом, уже зная, что меня ждет смертный приговор. Что бы ни замыслила матушка Этера, это явно будет плохим. Я провела по предплечьям и стиснула локти. Захотелось закрыться, убежать, спрятаться. Жрица говорила загадками, но между строк скользил ответ. Надо лишь схватить конец нити и раскрутить весь клубок. Интуитивно я чувствовала. Я давно его знала. Ребенок из пророчества должен умереть. Внезапная тяжесть обрушилась на грудь, выбила дыхание. Я стояла ни жива, ни мертва, и только сердце ошалело стучало в ребра. Дитя из пророчества. Ребенок человека с равнины и каменной жрицы. «А теперь иди, Рамона. Я хочу побыть одна». Я покинула Верховную в полном молчании. Шла, не разбирая дороги, и держась рукой за стену, чтобы не упасть. Привалилась лбом к холодной стене и зарыдала. Я плакала от безысходности и собственной беспомощности. Разве может песчинка остановить механизм, который уже завертелся, а человек удержать горный обвал, когда камни уже вот-вот посыплются на голову? Такой слабый и запутавшийся, я не чувствовала себя еще никогда, а последние события меня просто добили. Перед глазами мелькали ужасные картины, а я не могла даже вернуть власть над своим разумом, чтобы их прогнать. Чтобы не рухнуть, я села и спрятала лицо в ладонях. Как можно было быть такой слепой? Как можно было не догадаться? Все случайности были вовсе не случайными, а закономерными. Любовь, а это была именно она, а не просто влечение, как я сперва подумала, затянула в омут с головой. Собственные переживания вытеснили здравый смысл, ослепили, а в силу возраста мне не хватало мудрости и опыта, чтобы со всем этим справиться. И как теперь быть? Только идти наугад в этой темноте, потому что единственный, на кого я могу положиться, очень и очень далеко. А своими чувствами я могу его лишь погубить.